Заблестели травы на рассвете под лучами утренней зари. Над шахтерским краем солнце светит, по земле идут богатыри. Край Донецкий, щедрая земля, где б я ни был, ты, любовь моя, здесь промчались юности года. Край шахтерский в сердце навсегда. Мы трудом любимый край прославим, есть и в нашем деле мастера. Для родной страны из каждой лавы поднимаем уголь на гора. Край Донецкий, щедрая земля, где б я ни был, ты, любовь моя, здесь промчались юности года. Край шахтерский в сердце навсегда. Что рекордом было, нормой стало, нас ведет высокая мечта. Над землей шахтерской запылала, засветилась новая звезда. Край Донецкий, щедрая земля, где б я ни был, ты, любовь моя, здесь промчались юности года. Край шахтерский в сердце навсегда.